Хозяин пристально взглянул на молодого человека, который, произнеся эти слова, поднес флягу к губам. Но Дантес потягивал ром с таким невозмутимым спокойствием, что если хозяин и заподозрил что-нибудь, то это подозрение только мелькнуло в его уме и тотчас же исчезло. «Ну и забористый же ром», — сказал Дантес, вытирая рукавом рубашки пот, выступивший у него на лбу. «Если даже это он», — проворчал хозяин, поглядывая на него, — «тем лучше. Мне достался лихой малый». Дантес попросил позволения сесть у руля. Рулевой, обрадовавшись смене, взглянул на хозяина, который сделал ему знак, что он может передать руль своему новому товарищу. Сидя у руля, Дантес мог, не возбуждая подозрений, глядеть в сторону Марселя. «Какое у нас сегодня число?» — спросил Дантес у подсевшего к нему Джакопо, когда замок Ив исчез из виду. «28 февраля», — отвечал матрос. «Которого года?» — спросил Дантес. «Как которого года? Вы спрашиваете, которого года?» «Да», — отвечал Дантес. «Я спрашиваю, которого года?» «Вы забыли, в котором году мы живем?» — «Что поделаешь», — сказал Дантес, смеясь. «Я так перепугался сегодня ночью, что чуть не лишился рассудка, и у меня совсем отшибла память. А потому я и спрашиваю, которого года у нас сегодня 28 февраля?» «1829 года», — сказал Джакопо. Прошло ровно 14 лет со дня заточения Дантеса. Он переступил порог замка Ив 19 лет от роду, а вышел оттуда 33. Горестная улыбка мелькнула на его устах. Он спрашивал себя, что сталось за это время с Мерседес, которая, вероятно, считала его умершим. Потом пламя ненависти вспыхнуло в его глазах. Он вспомнил о трех негодяях, которым был обязан долгим мучительным заточением, и он снова, как некогда в тюрьме, поклялся страшной клятвой беспощадно отомстить Данглару, Фернану и Вильфору. И теперь эта клятва была не пустой угрозой, ибо самый быстроходный парусник Средиземного моря уже не догнал бы маленькой Тартаны, которая на всех парусах неслась к Ливорну.